Глава 18. Артур. Пока жду ответ Киры, умираю 100 смертями. Никогда еще я не хотел сделать девушке предложение. Но с Кирой у меня даже на секунду не возникло сомнений. Она та самая, с кем я готов провести остаток жизни. Ради кого готов совершать подвиги и надрываться, чтобы моя девочка ни в чем не нуждалась. Вчера днем встречался с матерью, а рассказал ей о Кире. Предупредил о нашей разнице в возрасте. И о том, что если для семьи это проблема, то лучше я просто не буду их знакомить. Моя семья — это сборище консерваторов, наследственные юристы, адвокаты, экономисты. Люди, которые стараются искать себе вторую половинку среди представителей своей профессии или хотя бы равных по статусу. Кира — бухгалтер. Не факт, что они бы благосклонно приняли ее. Еще больше сложностей могла бы подкинуть наша разница в возрасте. Но мама ответила мне, что ей плевать и на статус, и на возраст. Для нее самое главное, чтобы я был с этой женщиной счастлив. Да, наконец выдает Кира. И я чувствую, как по телу стремительно разбегаются крупные мурашки. Вскочив на ноги, надеваю кольцо на ее палец и, даже не дав им полюбоваться, подхватываю Киру за талию и, подняв в воздух, кружу. Она счастливо хохочет, а я впиваюсь губами в ее шею. Потом одну руку кладу ей на затылок и целую. Жадно, порывисто, как будто она мой источник кислорода, и без Киры я не сделаю следующий вдох. Ставлю на ноги, продолжая целовать. При этом тесню ее к пледу, на который через пару секунд укладываю и накрываю своим телом. Продолжаю целовать, а мои пальцы уже расстегивают молнию ее шорт. «Артур, ты что творишь?» — дрожащим голосом спрашивает Кира, когда я просовываю руку в ее шортики и сразу ныряю в трусики. «Нас могут увидеть. Здесь никого нет, кроме нас. А вдруг кто-то так же, как ты, решит сделать своей девушке предложение? Если кто-то появится, я прикрою тебя собой, обещаю». Приподнявшись, стягиваю по ногам Киры шорты прямо с трусиками. Ее лицо заливается румянцем, и она смущенно хихикает. До сих пор смущается даже после всего, что между нами было. Сбрасываю свою футболку и стягиваю собственные шорты. Снова ложусь на Киру и, удерживая себя на локтях, забираю вверх ее майку и спускаю вниз чашечки трикотажного бюстгальтера. Твердые соски практически кричат о том, как сильно они нуждаются, чтобы я впился в них своим ртом. Накрываю губами одну твердую горошину, а вторую сжимаю между пальцев. Кира стонет и выгибает спину. В этот момент мой член сам находит ее вход, и я погружаюсь до самого основания под хриплый вскрик моей милфы. «Артур!» — стонет она и впивается ногтями в мои плечи. Ведет по ним вниз до локтей, оставляя на них багровые полосы. Рычу и прикусываю один сосок, продолжая терзать второй пальцами. Медленно раскачиваю бедрами, давая Кире привыкнуть и растянуться под мой размер. «Какая же ты сладкая!» — цежу, рьяно набрасываясь на ее грудь. «Охуенная!» Кира выдает еще один протяжный стон и толкается бедрами мне навстречу. Приподнявшись, закидываю ее ногу на свою талию и разгоняюсь. Мы любим игры, в том числе в постели. Но прямо сейчас я хочу быть как можно глубже в ней и сводить Киру с ума настолько, чтобы она умоляла о разрядке. Вколачиваюсь в ее нежное тело так мощно, что сводит мышцы. По ним прокатывается волна нетерпеливой дрожи, и я снова набрасываюсь яростным поцелуем на сладкие губы. Пожираю их, выпивая стоны и дыхание Киры практически без остатка. В голове долбит единственная мысль. Моя. Теперь она вся моя. От макушки и до кончиков пальцев, покрытых ярко-алым лаком. Кира толкает меня, упершись ладонями в плечи. Замираю на секунду и смотрю в ее глаза, пытаясь понять, чего она добивается. «Хочу сверху», — произносит Кира. «Кто я такой, чтобы запретить тебе это?» Подхватив ее за талию, резко разворачиваю нас так, что Кира оказывается на мне. Она сразу же приподнимается и начинает двигать своими роскошными бедрами, заставляя меня чуть ли не скулить от адского пожара, в эпицентр которого она меня погрузила. Упершись ладонями в мои плечи, Кира начинает быстро и жестко раскачиваться на моем стволе. Поясницу обжигает кипятком. Он перетекает вниз живота, и я скрежещу зубами, потому что у меня такое ощущение, будто член сейчас лопнет. Хватаю Киру за затылок и глубоко погружаюсь языком в ее рот, кусаю нежные губы, рычу, поглощаю громкие стоны. Шлепаю по попке, чтобы ускорилась. Я же чувствую, как отчаянно она гонится за своим оргазмом. Ее движения становятся резкими, хаотичными, жесткими. Она не просто насаживается на мой член, она позволяет мне врываться в ее горячую влажность, чтобы как можно скорее получить разрядку. «Давай, малышка!» — рычу в ее губы. «Возьми то, в чем ты так сильно нуждаешься!» «Кончи для меня!» «Сейчас, Кира!» — рявкую и особенно жестко насаживаю ее на себя. Она вскрикивает, замирает и бьется в конвульсиях, ритмично сжимая мой член в своих горячих тисках. Его обдает кипятком. Я дергаю бедрами и взрываюсь. Лечу сразу следом за Кирой. В глазах темнеет, а мир переворачивается с ног на голову. «Я тоже люблю тебя», — хрипло шепчет моя малышка. Сразу после этих слов мне кажется, что я получил еще один оргазм. Только теперь в сердце.